Глава 13. Дрожу от ярости. Слезы щиплют глаза, но не даю им пролиться. Сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. «Представляешь? Этот!» Мой голос срывается на визгливую нотку. Силой вдыхаю, пытаясь взять себя в руки. «После своей свадьбы! Он только что женился и пишет бывшей! Со мной было так же? Скучаю по нашему общению! Какое еще к черту общение? Общение через суд по поводу квартиры?» Лев еще раз перечитывает сообщение. Вижу, как мышцы на его скулах напрягаются, взгляд становится холодным и острым, как скальпель. Он медленно поднимает на меня глаза. Жду вспышки гнева, ревности, чего угодно. Но вместо этого на его лице расплывается до боли знакомая, язвительная ухмылка. Та, с которой когда-то он заходился в спорах о квантовой физике. С нею критиковал мое платье, но теперь она кажется мне не колющей, а оберегающей. «Ну что, Савельева?» — произносит Лев с насмешливыми нотками в голосе. «Каков наш следующий движ? Похоже, миссия «Свадьба бывшего» была лишь вводным квестом. Нужно срочно придумать, как развести неблагодарного идиота на его же свидании». Постепенно ярость начинает отступать, сменяясь странным, щемящим чувством облегчения. Он не злится на меня, не ревнует к прошлому. Лев предлагает новый план. «Ты же психолог!» — вырывается у меня, и сама слышу, как в голосе появляется смех, настоящий, хоть и немного нервный. «Консультируй! Это твоя работа! Разрабатывай стратегию по нейтрализации самовлюбленного идиота! Иначе я знаю Макса, он проест мне весь мозг!» «А ты обеспечиваешь техническую поддержку». Парирует он мгновенно. «Готова ли ты к операциям эмоциональный шантаж и контрольный выстрел в предателя?» Он протягивает мне руку. Смотрю на его ладонь, потом в глаза. В них нет ни капли сомнения или неуверенности. Есть только азарт, понимание и новая для нас обоих уверенность. Я вкладываю свою руку в его и попадаю в захват крепких пальцев. «Готова», — говорю твердо. Мы идем к моему рабочему столу, заваленному микросхемами, проводами и платами. Сгребаю все ненужное в одну кучу, освобождая место. Лев достает из внутреннего кармана пиджака, небрежно брошенного на стул, блокнот в кожаном переплете. Тот, в который неделю назад заносил легенду о нас. Он открывает его на чистой странице. Приношу две чашки с остывшим кофе и сажусь рядом. Наши плечи соприкасаются. Так. Он выводит на бумаге имя Максим и обводит его в круг с таким видом, будто это диагноз. Цель — не просто послать его подальше, а сделать это элегантно и окончательно, чтобы отбить охоту писать тебе до конца его дней. И заодно решить квартирный вопрос. Идеи, инженер? Я упираюсь подбородком в кулак, глядя на лист. «Мы могли бы... Я приду на эту встречу, а ты будешь где-то рядом, слушать и войти в нужный момент». «Слишком банально», — качает головой Лев. «Он ожидает сцены ревности. Или что ты будешь одинокой и несчастной. Нам нужно не оправдать его ожидания, а разрушить их. Полностью». Лев проводит от круга стрелку и пишет. «Квартира». «Максим предлагает тебе вернуться или выкупить твою долю, верно? Значит, он в ней нуждается. Или хочет окончательно порвать все связи, но сделать так, чтобы выглядеть благородно. Не может его новая жена жить в квартире, где повсюду твой паяльный запах». Я фыркаю. «Значит, нужно сыграть на этом. Сделать вид, что готова вернуться, но выдвинуть условия невыполнимые». «Или наоборот», — подхватывает Лев. Его рука быстро выводит на бумаге какие-то тезисы. «Согласиться на размен, но так, чтобы он сам от него отказался. Сделать так, чтобы Максим почувствовал себя в ловушке, которую сам и расставил». Мы смотрим друг на друга, и между нами проскакивает искра, что была во время наших школьных споров. Только теперь это не соперничество. Это синергия. Полное и абсолютное слияние. «Я придумала!» Говорю, и улыбка медленно расползается по лицу. «Я тоже». Он разглядывает мою улыбку. «Но сначала твоя версия». «Нет, сначала твоя». Мы спорим еще несколько минут, смеемся, перебиваем друг друга. И каждая новая идея кажется все более блестящей и безумной. Мы не боремся за любовь. Мы уже вместе. Мы — команда. И общий враг — лишь повод еще раз убедиться в этом. В конце концов, вырабатываем идеальный, гениальный и совершенно авантюрный план. Лев закрывает блокнот с удовлетворенным видом стратега, разработавшего безупречную операцию. «Ну что, партнерша?» Его взгляд полон понимания, юмора и готовности на все, что сжимает мое горло от счастья. «Готово, напарник!» Отвечаю, а сердце поет. «Вперед! На новую авантюру!» И в тишине моей квартиры, среди запаха кофе и микросхем, наш смех звучит как самая твердая и нерушимая клятва. Всего месяц прошел с того утра, как пришло мерзкое сообщение. Месяц, который переворачивает всю мою жизнь. Я соглашаюсь встретиться с Максимом и обсудить старое, в дорогом ресторане. Смотрю из-за угла на морду подонка. Это уже не самодовольный до одури бизнесмен. Знаю, что свадьба обошлась ему слишком дорого. Инвесторы от него отвернулись. Соучредитель фирмы забрал свою долю из его бизнеса. Мерзавец на грани банкротства. Прохожу к столику под его жадным взглядом. Сажусь с выражением одолжения на лице. Он тут же отвешивает комплименты, в которые верю. «Ты выглядишь сногсшибательно». «А ты не очень». Киваю на несвежий воротничок подмятой рубашки. Видимо, Алиса не вылизывает его так, как делала я. Он отмахивается. «Торопился. Боялся опоздать». Он вешает лапшу не на те уши. «Уж я хорошо знакома с его педантичностью». «Я многое передумал за последнее время. Слишком поздно понял коварство Алисы. Она сделала все, чтобы меня совратить. Жалею, что был неправ». Он пытается взять меня за руку. Отодвигаюсь подальше вместе со стулом, выслушивая фальшивые уверения. «Больше никогда тебе не изменю. Мы созданы друг для друга». Говорит, что все наладится, как только я смогу к нему вернуться. Что он все устроит. Работает над разводом с Алисой. А потом в зал входит она, Маргарита Ивановна, многодетная мать из Саратова, которой я за символическую, почти смешную сумму, лишь бы поскорее и навсегда, продала свою долю в квартире. Вся окруженная загорелыми, шумными, абсолютно счастливыми детьми, снующими как цыплята вокруг наседки. Маргарита подходит к нашему столику, сияя улыбкой до ушей, и звонко на весь ресторан объявляет. «Здравствуйте, Максим Олегович! Очень приятно! Дети, поздоровайтесь с дядей!» Она лучезарно улыбается в лицо очумевшего мерзавца. «Я ваша новая соседка, совладелица квартиры. Мы вашу комнату уже посмотрели по фото. Очень светлая. Когда вы планируете освободить шкафы? Или мы сразу начнем обсуждение, как лучше сделать перепланировку для детской?» Выражение лица Максима смотрелось в этот момент шедеврально. Смесь ужаса, паники и полнейшего, абсолютного краха всех его планов. Он пытается бормотать, что сделка недействительна, что он имеет право преимущественной покупки. «Конечно, имеете, дорогой!» Радостно парирует Маргарита Ивановна, доставая из сумки папку с документами. «Вот здесь все подсчитано. Цена выкупа моей доли. Я готова ждать. Ой, да недельки две, не больше. Дети в школе уже сказали, что мы переезжаем в Москву. Младший нервничает, а когда он нервничает, то какает на пол». Цена на листе бумаги была в несколько раз выше той, что просила я. Макс, вытаращив шары, роняет челюсть и долго безуспешно пытается вернуть ее на место. Жабы на болоте умирают от зависти, от элегантности, с которой он квакает. Лев, наблюдающий за происходящим из-за соседнего столика, скажет потом, что это лучшая реакция на подставу, что он наблюдал за последнее время. Я ускользаю из кафе, воспользовавшись замешательством предателя. Все, что я мечтала увидеть на самодовольной роже, вижу. Максим пытается звонить, писать, умолять, но я отправляю ему одно последнее сообщение. «Удачи с новыми соседями! Надеюсь, у тебя тоже все сложилось». И меняю номер. А мы с Львом идем своим путем. Не ждем чуда, а используем деньги от продажи доли и сбережения Льва. Создаем собственный бизнес. «Но вы понимаете, какой? Сегодня открытие нашего офиса».